поддакнул Макс. «Вот же, моя фамилия написана, Валентина Ивановна». Он смешно растянул некоторые гласные буквы в имени Офелии и покачал головой. «Мне это напомнило женщину, которая бракосочетала меня с бывшей супругой, работница ЗАГСа, одетая в платье из шторы с объемной прической на голове. Вот у Макса вышло точь-в-точь, но если очень надо, пусть забирает. Мне только легче будет, меньше носить в портфеле, могу еще парочку одолжить». Он с довольным видом вытащил из сумки стопку тетради и подтолкнул их к Офелии. «Микласов, учительница музыки бросила только что собранные вещи обратно на парту. Ну, что ж вы за люди такие, товарищу плохо, а ты смеешься. Вы ведь пионеры, вы должны помогать друг другу». «Да что, Микласов, восклицательные и вопросительные знаки, я весь готов ему помочь, весь». Прямо от макушки до пяток, Макс подгреб тетради, а потом попытался засунуть их в мою сумку. «Вот, не жалко. Видите, чтоб доказать свою надежность и пионерскую ответственность, давайте домой Алексея лучше я отведу, в смысле, сначала в медпункт, конечно, а потом, домой». Валентина Ивановна на секунду задумалась, окинула взглядом Макса, потом меня. «Вообще, это было логично. Чем поможет Деева, если вдруг по дороге я начну терять сознание или что-то такое, как она меня дотащит, допинает, если только». Судя по мрачному лицу отличницы, это она точно сделает с удовольствием. Похоже, моя нелюбовь к этой девчонке взаимна. «Ну уж нет», — решила, наконец, учительница. «Я вас знаю, это будет не врач и домашний покой, а ближайший двор и футбольный мяч, а у Леши с футбольными мячами явно не задалось». «Нет, Микласов, Петрова проводит Наташа, она староста, я уверена в ее чувстве ответственности. Очень интересно, что мне даст ее чувство ответственности, если станет плохо. Деева просто очень ответственно дождется, пока я сдохну». Вмешался я в этот разговор, потому что, на секундочку, обсуждали вообще-то меня, и уж точно я не имел желания тащиться домой в сопровождении девчонки, любой, а конкретно Деевой, так и подавно. Ее присутствие несколько коробит мое мужское достоинство, и еще я прямо ощущал всеми фибрами души, как сильно меня раздражает староста. И это, между прочим, старое чувство. Да, Дееву я вспомнил недавно, буквально только что, но на дух ее не выносил давно. За то, что она самой первой сдавала все контрольные, что всегда была готова к уроку, что никому не позволяла списывать ни классные задания, ни домашнюю работу. Короче, говорю же, стерва. Просто пока еще маленькая. «Алексей, я понимаю». Валентина Ивановна положила руку мне на плечо, глядя при этом грустно, проникновенно. «Еще одна понимающая, блин, вот это я счастливчик, конечно, со всех сторон, понимание и забота. У тебя, наверное, болит голова, ты, наверное, плохо себя чувствуешь, поэтому так себя ведешь, но одного отпустить домой не могу». Учительница перевела взгляд на встрепенувшегося Макса, а потом с напором в голосе добавила: «И с Микласовым тоже не могу отпустить, все, вопрос решенный. Наташа, ну, что ты стоишь, иди, ждешь, пока Алексею снова станет нехорошо. Так часто повторяете, что я начинаю подозревать, вы этого не опасаетесь, а ждете», — буркнул я, вытащил тетради Макса обратно, шлепнул их на парту, сообщив другу, что его забота была оценена, однако свои вещи он может носить сам, закинул сумку на плечо и двинулся на выход. Деева хмуро посмотрела мне вслед, потом на Валентину Ивановну, тяжело вздохнула, взяла портфель и тоже направилась к двери. Судя по ее недовольному лицу, девочка Наташа сама не очень хотела куда-то меня провожать, но в силу светлого образа благочестивой отличницы, который она создавала с первого класса, не стала перечить учительнице. Едва мы вышли из кабинета, Деева тут же обогнала меня и рванула вперед. Мне пришлось чуть ли не бегом ее догонять, а я вот вообще не имел ни малейшего желания торопиться, да еще по вине старосты. Я хотел спокойненько сесть и обдумать случившееся, потому что поломать голову точно есть над чем. «Эй, спринтерша, ты, может, не будешь так нестись?» Я, честно говоря, даже немного запыхался. А мы только один коридор проскочили, домчались до лестницы и начали спускаться на второй этаж, где должен быть медкабинет. «Не нравится? Иди сам», — фыркнула Деева, при этом даже не собираясь останавливаться. «Ой, напугала». Я притормозил, а потом вообще плюнул на все и пошел медленно. В конце концов, чего я, действительно, бегу? Зачем мне вообще оно надо? Пусть делает, что хочет, если от желчи у нее в некоторых местах подгорает. Однако, такой расклад девчонку тоже не устроил. Она резко остановилась, обернулась и замерла, глядя на меня злыми глазищами. Ну чистая Мегера, вырастет стопроцентная мозгоклюйка. Петров, а можно побыстрее? Я бы хотела еще вернуться в школу. Два последних урока застать. Я хотел было удивиться, потому что уходить с уроков, чтоб потом вернуться на уроки, тупее не придумаешь. Но тут же вспомнил, кто передо мной стоит. Этой хлебом не корми, только дай погрызть гранит науки. Не могу быстрее, Деева, у меня травма. Невозмутимо сообщил я ей, ибо нечего вести себя как стерва. У-у-у. Девчонка резко махнула портфелем в мою сторону, будто собиралась его запустить прямо в меня, как метательница ядра свое орудие. Что ж ты за человек такой, Петров? Прекрасный. Прекрасный я человек, Деева. Так мы и шли до медпункта. Староста отбегала вперед, потом оглядывалась, видела, что я еле плетусь сзади, замирала и с раздраженным лицом ждала, пока приближусь. А меня прикалывал сам процесс. Просто она так смешно бесилась, что отказать себе в удовольствии наблюдать ее злую физиономию, я не мог. Интересное дело, вот сейчас помню, как сильно мне не нравилась староста, но опять не могу восстановить в голове какие-то подробности. Точно знаю, она редкостная вредина, а конкретного примера, ни одного в мыслях, только общая информация. Наконец, спустя минут 10, я очень старался, мы попали в медпункт. Школьного врача на месте не оказалось, но зато была медсестра, которая померила мне давление, дала какую-то таблетку, по виду подозрительно похожую на аскорбинку, и все. Больше никаких спасательных действий не последовало. У него переутомление. Было бы неплохо, если бы Петров пошел домой и отлежался, сообщила медсестра, усевшись за стол, потом зевнула и уставилась в какие-то бумажки, раскиданные перед ней. Да как переутомление, если Алексея ударили мечом в голову, прямо вот сюда. Возмущенная Деева подскочила ко мне, а я в этот момент сидел на кушетке с градусником под мышкой и весьма ощутимо стукнула указательным пальцем в темечко. Зачем вы ему температуру меняете? У него же не грипп. Куда попал мяч? Поинтересовалась женщина в белом халате, даже не посмотрев в мою сторону. Она упорно что-то черкала в своих бумажках. «Вот сюда», — заявила Деева, а потом снова тюкнула мне пальцем по голове. Даже палец у нее какой-то неправильный, тычет им, будто молотком долбит. «Петров, у тебя не грипп?» — подняла взгляд от бумажек медсестра. «Ну, вообще, еще совсем недавно не было», — ответил я и отодвинулся от Деевой. «На всякий случай». Ну ее к черту с этой наглядной демонстрацией, куда именно попал мяч, а то она меня точно добьет. А что вы тогда от меня хотите? Отвлекаете от важных дел. Медсестра посмотрела на старосту с таким выражением лица, что я на месте Наташки срочно нашел бы причину, по которой мы явились. Сотряс в моей голове, по мнению медсестры, причиной не являлся. Валентина Ивановна отправила меня проводить Петрова, чтоб вы посмотрели, нет ли у него травмы, терпеливо пояснила Деева. Я, медсестра, очень искренне удивилась. Почем мне знать, ему надо в травмпункт, там доктор посмотрит, все скажут. Ясно, ледяным тоном ответила староста. Потом резко повернулась ко мне и, протянув руку, гаркнула. Дай сюда градусник. На, я вытащил термометр, отдал его девчонке. Чего орать-то? Все, можно идти домой? Медсестра заверила меня, что домой идти не только можно, но и нужно, потому что переутомление – это дело серьезное. Я взял свою сумку, попрощался и вышел из кабинета. Деева с недовольным сопением топала следом. Пыхтела так, что дым из ноздрей едва не валил. Нет, это возмутительно. У человека, возможно, сотрясение. Слушай, я остановился и посмотрел на старосту, со мной все в порядке. Сейчас пойду домой, посплю, таблеточку какую-нибудь путевую выпью, полежу, и все. На самом деле, ничего страшного не произошло. Знаешь, я вообще-то стояла совсем недалеко, когда тебя Строганов мечом ударил. Я видела, как ты упал, и еще видела, как тебя тряхнуло разочек. Вроде того, даже вверх подкинуло, а остальные не видели. Так что не уверена, что все с тобой хорошо. Да забей. И знаешь, я сам могу дойти. Хочешь, возвращайся на свои уроки, хочешь, иди гуляй, хочешь, чуть не ляпнул. Иди нахрен, но вовремя остановился. Я, конечно, подозрительно мало помню о своих школьных годах, но точно знаю, что в то время еще не матерился. Так, знаешь что, Петров, это не обсуждается. Я тебя провожу. Мне поручила Валентина Ивановна. Как хочешь, я пожал плечами, только пойду сам по себе. Мне провожатые не нужны, а ты, если хочешь, можешь идти следом. Не дожидаясь ее ответа, я развернулся и направился к лестнице, которая вела на первый этаж. Оглядываться не стал, чтоб проверить, ушла Дева или нет, и без того прекрасно знал, топает следом. Как же так, ей доверили дело, а она не выполнит его. Стыд и позор, домой, вот блин. Только в этот момент до меня дошло, что теперь действительно есть дом, а дома есть мать и брат, семья. Илья сейчас как раз младше меня на 7 лет, ему в школу идти только в следующем году. А еще понял, что увижу своих родственников, с которыми попрощался много лет назад. Эта мысль слегка пугала, если честно, я не очень пока мог представить, что они окажутся снова рядом. Я вышел на улицу и, не останавливаясь, завернул за угол здания. Жили мы недалеко от школы, если двигаться через дворы, минут 10 пешком. «Петров, все равно провожу», — крикнула Дева мне вслед. Она действительно упорно топала следом. «Можешь не разговаривать со мной, не надо, я вообще это не ради тебя делаю». Я ничего не ответил, шел вперед, молча, опустив голову, размышлял. «Значит, все же меня реально закинуло в прошлое, да не в абы какое. Этот год многое в моей жизни изменил. Впрочем, не только в моей. Выходит, там, на полигоне, я умер. Хорошо, вернее, хорошего ничего нет, конечно, но этот момент я хотя бы понимаю. Не понимаю, почему нахожусь здесь, почему я снова 13-летний, почему именно этот год. Прожить заново самый стрёмный момент своей жизни, в этом цель». Неожиданно мое внимание привлек громкий свист. Я сначала не понял, что свистели мне, ровно до того момента, пока рядом не раздалось грубое: «Стой, Филиппок». Я поднял голову, оторвавшись от изучения пыли под ногами, и покрутил башкой, разыскивая говорившего. Голос показался смутно знакомым. «Это, первое. Второе, Филиппок, мое старое прозвище. В детстве я был совсем мелким. Сейчас, как бы, тоже не взрослая жизнь, но я имею в виду, совсем в детстве. Когда пришел в первый класс, мои новые товарищи почти на голову оказались выше.